Глава 12. Кому нужна была жертва? Эпиграф. Церковь. Зачем я туда пошла? И так тошно было. После нее стало еще хуже. Признание чикагской проститутки, записанное Филиппом Янси в книге «Что удивительного в благодати». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Хочется верить, что не только я с первого раза не понял, в чем, собственно, состоит благая весть в этом библейском тексте. Да, понятно, здесь говорится о бесценном Божьем даре, данном для того, чтобы мы не умерли из-за грехов, которые нас губят. Это, без сомнения, замечательная новость, если думать о людях. Но что из нее можно узнать о Боге? Когда я, будучи ребенком, услышал этот отрывок Писания в воскресной школе, моей первой мыслью было: почему же он тогда сам не пошел? Признаться, я мыслил тогда сквозь призму своего маленького мирка, и выглядело это примерно так. «Ибо так возлюбил папа виноградник, что послал меня в нем работать». Или «Ибо так возлюбил папа газон, что послал меня косить его». А то еще «Ибо так возлюбил папа Пепси, что послал меня за ней к холодильнику». Нет, действительно, почему же Бог сам не явился во плоти и не подверг себя жестокой и унизительной смерти? Нет же, Он послал Сына. Но мое недоумение на этом не заканчивалось. Чувство благодарности за спасение омрачалось размышлениями над тем, каким образом оно мне было подарено. Что же это за отец такой, который устанавливает справедливость посредством лишения жизни собственного сына? Разве нельзя было простить нас, и точка? Зачем переносить свой гнев на ни в чем не повинную жертву? К примеру, если кто-нибудь обидит меня, а я вымещу свою злость на ком-то другом и при этом прощу настоящего обидчика, что я тогда за человек? Если крест послужил лишь средством умиротворения Божьего гнева, требовавшего смерти либо всего человечества, либо собственного, единородного Сына, то в голову не могут не лезть разные беспокойные мысли. Попытки обсудить их с другими обычно пресекаются под предлогом непостижимости человеком Божьего правосудия. Однако я убежден, противоречивое восприятие Бога, основанное на однобоком понимании крестной жертвы, ведет к тому, что многие христиане сторонятся предложенных им поистине глубоких отношений с Отцом. Все должно быть наоборот. Сложные вопросы – это тот путь, который как раз ведет к реставрации истины о крестной смерти в нашем разуме. С момента грехопадения Адама восприятие Бога человеком сместилось от образа любящего отца, желающего обнять своих детей, в сторону фигуры взыскательного и постоянно недовольного самодержца. Взирая на Бога с этой последней позиции, мы совершенно неправильно толкуем назначение крестной жертвы. Единородного Сына Бог послал не для того, чтобы удовлетворить какие-то собственные чувства, а с целью освободить нас от греха ценой своей жизни. Жизнь, проводимая ради умиротворения чего-либо гнева, опасная штука, особенно если играть в подобные игры с всеведущим и всемогущим Богом. Я лично не верю в то, что Бог играет в них. Но многие выросли и живут с такой уверенностью. Именно поэтому они то до измождения трудятся, надеясь этим ублажить его, то пытаются спрятаться от него, когда понимают, что у них ничего не получается. В тот самый момент, когда Адам и Ева вкусили запретный плод, глаза их открылись для того, чтобы видеть добро и зло. Первое зло, которое они обнаружили, оказалось их собственным видом. Несмотря на то, что нагота была естественным состоянием человека от сотворения, люди начали искать, чем бы прикрыться. Почему? Потому что теперь они знали о том, что наги. Очевидно, что для решения данной проблемы им пригодились большие листья смоковницы. Они сорвали их, как-то скрепили между собой и надели. При мысли об этом я невольно съеживаюсь. Мне приходилось бывать на фиговых плантациях, и я знаю, какие колючие эти листья и как после соприкосновения с ними зудит кожа. Так что для нательного белья материал был выбран явно неподходящий. Впрочем, это замечательная аналогия тому, каким образом мы часто пытаемся прикрыть свои собственные неверные решения. Но это еще не все. Панорама разрушенных отношений начинает разворачиваться немногим позже, когда Бог опять является им в саду. Вместо того, чтобы ощущать покой в его присутствии, Адам и Ева одержимы желанием спрятаться. Однако обратите внимание, Бог не удаляется от них, не проявляет гнева по поводу их ослушания. Нет, Он является для того, чтобы быть с ними. Это они пытаются замаскировать среди зарослей то, что неловко прикрывают смоковные листья. Бог подходит поближе, и они рассказывают ему о своей наготе и о совершенном грехе. При этом люди ищут для себя оправданий. Адам валит вину на Еву, жена дала мне от дерева, и я ел. Мужчина перекладывает вину на женщину, чтобы показать себя непричастным к совершившемуся злу. Он использует обвинения с той же целью, что и смоковные листья. Самозащита Адама не заканчивается заявлением о виновности жены. Это не просто жена, сбившая его с толку, но к тому же жена, которую ты мне дал. Таким образом, часть вины уже возложена и на Бога. Когда Творец обращается к жене, она тоже находит виновного в лице змея с его обольщением. Творение запятнано, а Богу переданы последствия согрешения. Смерть духовная повлекла за собой разрыв отношений, а впереди была еще и смерть физическая. Бог выставил людей из своего сада, поскольку не желал, чтобы они вкусили от древа жизни и остались в таком бедственном положении навсегда. Сохранив вечность в святости, Он оставил небеса в качестве прибежища для всех нас в свое время. Душа согрешающая, она умрет. Это провозглашение милости, а не гнева. Грех должен иметь предел, говорится в нем, и нам, людям, необходимо вернуть то, что мы утратили. Грехопадение повлекло за собой удручающие последствия для всего творения и для отношений человека с Богом. Творец не мог больше быть другом, с которым люди прогуливались по саду. Чувство страха и убоялся при всяком приближении Божьем требовало бежать от него и скрылся. Познание добра и зла не принесло Адаму и Еве той радости, на которую они рассчитывали. Поскольку это знание было получено вследствие недоверия Богу, то силы противостать злу и избрать добро у людей не было. Теперь и они, и их потомки попали в сети пагубных страстей с их разрушительными последствиями. Еще они попали во власть непреодолимого чувства вины. Когда Бог являлся людям, даже самые праведные падали ниц под нестерпимым гнетом осознания собственной ничтожности. Желанная дружба человека с Богом была разрушена. Вместо стремления восстановить утраченные взаимоотношения, человек искал пути умилостивления Бога и, оправдываясь добрыми делами, убеждал себя, что достоин его благосклонности. Творец превратился в фигуру, встреча с которой становилась не столько радостной, сколько тревожной. Чувство несоответствия заданным стандартам настолько пронизывает всю нашу внутренность, что принципами умилостивления и ублажения пронизаны все культовые религии, когда-либо созданные человеком. От древних племенных ритуалов ублажения бога земли или бога воды до изощренных религиозных систем с идолопоклонством и соблюдением традиций, цель религии остается неизменной. Она всегда состояла в разрешении вопроса, что нужно делать, чтобы умилостивить гнев богов и заслужить их благосклонность. Любит, не любит. В благодатные времена люди жили довольные собой. Одни невзгод требовали ужесточения ритуальных условий, покаянных молитв, жертвоприношений и умножения числа добрых дел. Жертвы начинались с простого приношения плодов и зерна, но если напасти усиливались, то и жертвы становились более вескими. Наступала очередь животных, а потом, как свидетельствуют культуры многих народов мира, приходил черед и человеческих жертв, как последнего доказательства преданности какому-либо богу. Но истинный Бог не желал, чтобы его познавали так. Если вы окажетесь в Израиле, в Тель-Мегиддо, то с площадки обозрения сможете увидеть алтарь, на котором хананеи приносили в жертву богам своих перворожденных сыновей. Гид расскажет вам, что именно этот алтарь использовался народом, населявшим эту территорию в те времена, когда туда, в землю обетованную, пришел Авраам. По обычаям того народа, именно такими жертвами ублажались их кровожадные боги. Это могло означать, что для Авраама не было ничего необычного в повелении Бога принести в жертву первородного сына. Если все боги Ханаана принимали такие жертвы, то почему его бог не должен был этого делать? Но этот бог отличался от лжебогов, требовавших человеческих жертв. Он был и есть Бог истинный. Его целью было открыть себя Аврааму, дать ему понять, что он – Бог, не имеющий ничего общего с Молохом, Ваалом или Астартой. Следуя повелению Божьему, Авраам взял своего сына, сокровище, подаренное ему в преклонных летах, и направился в землю Мориа. По пути отрок заметил, что жертвенного животного с ними нет. «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Ответ Авраама явился тонким пониманием сути Божьего естества, хотя на самом деле мог быть просто попыткой унять любопытство сына. Этот ответ был и пророчеством, показывающим, что Авраам усвоил уроки общения с Всевышним. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Уже после того, как мальчик был связан и уложен на алтарь, а ладонь Авраама сжимала рукоять ножа, патриарх уразумел собственное пророчество. «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Аврааму пришлось пройти через предельное испытание своего доверия Богу. С одной стороны, он был готов принести в жертву Исаака, с другой стороны, вдруг понял, что Богу на самом деле жертвы не нужны, он их не желает. Внимание патриарха переключается на овна, запутавшегося в чаще рогами своими, и животное приносится в жертву вместо Исаака. Авраам нарекает тому месту имя Иегова Ире. Господь усмотрит, ведь ранее сказанные им слова стали провозглашением истины, пусть он и не осознавал того, когда произносил их. Этим событием Бог проводит черту, которая ставит его на противоположную сторону от всех ложных богов, когда-либо созданных человеческим воображением. Для умилостивления последних мы должны были приносить свои жертвы. Но этот Бог сам усмотрит жертву, необходимую для того, чтобы стереть наш стыд, жертву, которая позволит человеку познать Бога таким, каков он есть на самом деле. История с Авраамом в земле Мориа стала прообразом того, что 3000 лет спустя Бог исполнит на горе Голгофе буквально. Распятие не станет актом умилостивления рассерженного Отца, который ждет жертвы от рук человеческих. Бог сам пожертвует собой ради тех, кто закован в цепи греха. Бог не кровожаден. Он не суровый самодержец, требующий жертвы для установления правосудия. Живой Бог полагает себя самого ради возвращения утерянных сыновей и дочерей. В обмен на его любовь не требуются наши жертвы, ибо мы любимы и без них. Это нам нужна была жертва за наш позор, чтобы, освободившись от него, мы могли свободно ответить любовью на любовь. На кресте Бог дал неопровержимое доказательство своей безграничной любви к нам. Тем, кому откроется эта истина, представится и возможность сделать то, чего лишили себя Адам и Ева в тот злополучный день. Это возможность полностью верить себя живому Богу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание к римлянам, 8 глава, 1-2 стих. Вопросы к главе 12. Поразмышляйте над этим. Можете ли вы распознавать в своей жизни последствия чувства стыда или несоответствия стандартам? Какие усилия вы прилагаете, чтобы казаться лучше другим, себе и даже Богу? В своих отношениях с Богом что вы чаще отмечаете? То, что вы должны сделать для Него, или то, что Он уже сделал для вас? Просите Бога открыть вам, как ваше желание умилостивить Его расшатывает ваши отношения. Молитесь, чтобы Он освободил вас от этого, и вы начали вместе трудиться над тем, что Он хочет произвести в вас. Вопросы для обсуждения в группе. Обсудите следующее утверждение. Истинный Бог – это такой Бог, который желает отдать себя в жертву ради нас, а не требует жертв для себя. В каких сферах жизни вы пытаетесь жить умилостивлением Бога, пытаясь предложить Ему жертвы? И в каких случаях предпочитаете свалить свою вину на других, чтобы облегчить тяжесть груза ответственности? Как рассмотренная точка зрения меняет ваше восприятие христианства? Уделите время тому, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сам дал нам все необходимое, чтобы мы могли восстановить с ним доверительные отношения.